После Дня Благодарения в воскресенье мы вернулись в университет в следующем порядке. Скип в 5, он жил в Декстере, и из нас троих ехать ему было ближе всего, я в 7, а Нат около 9. Даже не распаковав чемодан, я позвонил во Франклин-Холл. «Нет», — сказала мне дежурная, — «Кэрол Гербер не вернулась». Я явно не хотелось отвечать на другие вопросы, но я не отставал. «У нее на столе лежат две розовые карточки. Ушла из университета», — сказала она. «И на одной фамилии Кэрол и номер ее комнаты». Я сказал спасибо и повесил трубку. Постоял с минуту в тумане, воздух телефонной будки с сигаретным дымом, потом повернулся. По ту сторону коридора, за одним из карточных столиков, сидел Скип и подбирал слетевшую на пол взятку. Я иногда задумываюсь, не пошло ли бы все иначе, если бы Кэрол вернулась в университет, или даже если бы я приехал раньше Скипа и успел бы поговорить с ним, пока чары гостиной третьего этажа не завладели им, но я приехал позже. Я стоял в телефонной будке, курил пэлмелку и очень жалел себя. Затем кто-то по ту сторону коридора завопил: «Хрен! Нет! Не может, мать твою, улять!» На это Ронни Мейлфанд из телефонной будки он виден не был, но это его голос. Единственный в своем роде, точно звук пилы, вгрызающийся в сучок соснового бревна, злорадно провещал в ответ: «Эй, эй, гляньте-ка! Рэнди Эклс получает первую стерву эпохи после Дня Благодарения!» «Не ходи туда», — сказал я себе. «Если пойдешь, то полностью обложишься, раз и навсегда». Ну, конечно, я пошел. Столы были все заняты, но трое ребят — Билли Марчант, Тони Де Лука и Хью Бреннан — стояли, следя за игрой. Если б мы захотели, то могли бы занять один из углов. В сигаретном дыму Скип поднял голову от своих карт и шлепнул ладонью о мою ладонь. «Добро пожаловать в психушку, Пит!» «Эй!» — сказал Ронни, оглядываясь. «Поглядите-ка, кто тут! Единственная жопа в этой дыре, боль-мень понимающая в игре! Где ты был, блевотинка?» «В Льюстоне», — ответил я. «Трахал твою бабушку». Ронни закудахтал, его прыщавые щеки покраснели. Скип глядел на меня очень серьезно. А может быть, в глазах его что-то было, точно не скажу. Время проходит. Атлантида глубже и глубже погружается в океан. И вот же ловишь себя на романтизировании, на мифотворчестве. Может, я увидел, что он сдался, что он намерен сидеть здесь и играть в карты, а там будь что будет. И, может, он давал мне разрешение идти своей дорогой. Но мне было 18, и я был похож на Ната куда больше, чем готов был признаться себе. И у меня никогда еще не было такого друга, как Скип. Скип был бесстрашен. Скип матерился на каждом втором слове. Когда Скип ел во дворце, девушки не могли оторвать от него глаз. Он был для них тем магнитом, каким Ронни бывал только в самых своих полюционных снах. Однако что-то в Скипе не находило себе места. Что-то вроде осколка кости, который после многих лет безобидных блужданий может проколоть сердце или закупорить сосуд в мозгу. И он знал об этом. Даже когда школьные годы еще липли к нему, точно послед, и он все еще думал, что каким-то образом кончит учителем истории и тренером школьной бейсбольной команды, он знал это, а я любил его. Его внешность, его улыбку, походку, манеру говорить. Я любил его и не захотел его ставить. «Ну, как, — сказал я, — Билли, Тони, Хью, — хотите поучиться, ребятишки?» «Да, 5 центов очко, — сказал Хью, закулдыков, как индюк. Да он и был индюком. Пошли, потасуем и сдадим». Очень скоро наша четверка уже сидела в углу, отчаянно дымила, а карты так порхали. Я помнил, как отчаянно зубрил под конец каникул. Помнил, как мама сказала, что мальчики, которые занимаются кое-как теперь, умирают.

Перемены случались только, если кто-то, пошатываясь, отправлялся спать или менялся столом, чтобы оказаться подальше от карточной сноровки Ронни, его неумолчного злоехидного трепа. Такое постоянство объяснялось тем, что по большей части игроки третьего этажа вернулись не для получения дальнейшего образования. Барри, Ник, Марк, Харви и не знаю сколько еще практически махнули рукой на занятия и вернулись только, чтобы продолжать борьбу за абсолютно бесполезные турнирные очки. Многие ребята на третьем этаже Чемберлена теперь, по сути, занимались исключительно червями. Как ни грустно. Скип Кирк и я входили в их число. В понедельник я посидел на двух лекциях, потом сказал «насрать» и на остальные не пошел. Во вторник я прогулял все. Ночью во вторник играл в черви во сне. Мне запомнился отрывок сна. Я уронил стерву и увидел, что у нее лицо Кэрол. Потом всю среду играл наяву. Геология, социология, история, название, за которыми ничего не стояло. Во Вьетнаме эскадрилья Б-52 разбомбила скопление вьетконговцев под Донг-Хо. Кроме того, она умудрилась разбомбить роту военно-морской пехоты США, убив 12 и ранив 40 человек. Тру-ля-ля, вляпались. А прогноз погоды на четверг — густой снег, переходящий к полудню в ледяной дождь. Мало кто из нас обратил внимание на этот прогноз. И уж во всяком случае у меня не было никаких причин предвидеть, что обещанный снегопад изменит направление моей жизни. В среду я лег спать за полночь и спал тяжелым сном. Если мне снились черви или Карл Гербер, я этого не помню. Когда я проснулся в 8 утра в четверг, снег валил так густо, что я с трудом разглядел светящиеся окна Франклин-Холла напротив. Я принял душ. Потом побрел по коридору посмотреть, началась ли игра. Один столик был занят. Ленни, Дория, Рэнди Эклс, Билли Марчант и Скип. Вид у всех был бледный, небритый и усталый, будто они просидели тут всю ночь. А может, просидели. Я прислонился к косяку, следя за игрой. Снаружи, в снегу, происходило что-то куда интереснее, но мы внутри узнали об этом только позже. Том Хаки бежил в Кинге, втором мужском общежитии нашего комплекса. Бека Оберт жила во Франклине. За последние 3-4 недели они очень подружились и потом уходили в столовую вместе. В это снежное утро на исходе ноября они возвращались после завтрака и вдруг увидели, что на северной стене Чемберлен-холла появилась надпись. Эта стена была обращена к остальному городку, и, в частности, к восточному корпусу, где большие корпорации вели собеседование на заполнение вакансий. Они свернули туда, сошли с дорожки в снег, к тому времени его навалило примерно 4 дюйма. — Погляди, — сказала Бека, кивая на снег. По нему тянулись странные следы, не отпечатки подошв, но словно бы борозды, а по их сторонам пунктир глубоких кружков. Том Хакиби сказал, что это похоже на следы лыж и лыжных палок. Ни он, ни Бека не подумали, что следы эти мог бы оставить человек на костылях, то есть тогда не подумали. Они подошли к стене общежития. Буквы были большие и черные, но к этому моменту снег валил так густо, что только с шагов с 10 они сумели прочесть слова, которые кто-то набрызгал черной краской, причем в состоянии полнейшего бешенства, если судить по корявости букв. Опять-таки им не пришло в голову, что человек, когда он пишет струей краски из пульверизатора, одновременно удерживая равновесие на костылях, не может заботиться об аккуратности букв. Надпись гласила: «Воробьиный следок», а следом: «Йонни Джонсон, президент-убийца, США, вон из Вьетнама сейчас же», и следом такой же «Воробьиный следок». Я считал, что есть преступники, возможно, очень большое число преступников, которые подсознательно хотят, чтобы их поймали. Думаю, именно так обстояло дело со Стоуком Джонсом. Ради чего бы он не поступил в университет Мэна, этого он явно там не нашел. Я думаю, он решил, что настало время уйти. А раз так, так перед этим он сделает небольшой внушительный жест, доступный человеку на костылях. Том Хаккеби направо и налево рассказывал, какая надпись украшает стену нашего общежития. Бека Обер тоже языка за зубами не держала, и среди тех, с кем она поделилась новостью, была староста второго этажа Франклина, тощая, очень правильная девица по имени Марджери Статтерхаймер. К 1969 году Марджери стала видной фигурой в студгородке, организатор и президент христиан за университетскую Америку. Хуа поддерживали войну во Вьетнаме. Их киоск в день поминовения продавал булавки с флажками, которые приобрели такую популярность благодаря Ричарду Никсону. По расписанию в четверг у меня было обеденное дежурство во дворце Прерий. И хотя я прогуливал занятия, мне и в голову не пришло бы не выйти на рабочее дежурство. Уж так уж я устроен. Я уступил мое место в гостиной Тони де Лука и около 11 отправился в Холлиок выполнять свои обязанности в посудомойной. Я увидел, что в снегу топчется большая толпа студентов, и все смотрят на северную стену нашего общежития. Я пошел туда, прочел призыв и сразу понял, кто его написал. На Беннет Роуд у дорожки, ведущей к боковой двери Чемберлена, стояли голубой седан университета Мэна и одна из университетских полицейских машин. Там же стояла Марджери Статтерхаймер рядом с четырьмя университетскими полицейскими, мужским деканом и Чарльзом Эберсуолом, заместителем ректора по дисциплинарным вопросам. У стены, когда я подошел туда, толпилось человек 50. За 5 минут, пока я стоял там, вытягивая шею, к ним добавились еще 25. А к тому времени, когда я в четверть второго кончил ополаскивать и составлять, и зашагал назад в Чемберлен, там стояли и глазели уж человек 200, разбившись на небольшие кучки. Полагаю, теперь трудно поверить, что какое бы то ни было граффити могло привлечь столько народу, да еще в предельно дерьмовый день в смысле погоды. Но мы тут говорим о совсем ином мире, том мире, в котором ни единый журнал в Америке, за исключением Popular фотографии, да и то крайне редко, не поместил бы нагую человеческую фигуру, до того нагую, чтобы были видны волосы на лобке, где ни единая газета не посмела бы даже косвенно намекнуть на сексуальную жизнь политического деятеля. Это было до того, как Атлантида ушла на дно. Это было очень давно и очень далеко. В мире, где минимум один клоун угодил в тюрьму за матерное слово, произнесенное перед публикой, а другой заметил, что в шоу Эда Салливана разрешалось упоминать о члене любого общества, но только не о его члене, это был мир, где кое-какие слова еще не утратили способность шокировать. Да, мы знали это слово, само собой. Мы все время его произносили, добавляя «тебя, твою собаку, пойди бись, я твою мать», да, мы так говорили. Но там написанные черными буквами в 5 футов высотой были слова «ёбный президент Соединенных Штатов», да еще «президент-убийца». Кто-то назвал президента Соединенных Штатов киллером. Мы просто не могли этому поверить. Когда я шел назад из Холлиока, возле первой полицейской машины стояла вторая, и 6 полицейских, почти весь состав чертовой университетской полиции, прикинул я, пытались закрыть надпись большим прямоугольником желтой парусины. Толпа роптала, потом насмешливо загудела. Полицейские раздраженно взглядывались. Один крикнул, чтобы они расходились, чтобы проваливали. Им же всем есть куда пойти, без сомнения. Это было правдой. но подавляющему большинству их нравилось стоять прямо здесь, во всяком случае толпа почти не поредела. Полицейский, державший дальний левый конец парусины, поскользнулся на снегу и чуть не упал, кто-то из зрителей зааплодировал. Поскользнувшийся полицейский оглянулся, и на мгновение его лицо налилось с черной ненавистью. Вот тогда-то для меня все и начало по-настоящему изменяться. Вот тогда-то разрыв между поколениями начал по-настоящему шириться. Поскользнувшийся полицейский отвернулся и снова начал возиться с парусиной. В конце концов она закрыла первый знак мира — с «йо», в слове «йоныш Джонсон», и чуть настоящее нехорошее слово исчезло, как толпа сама начала расходиться. Снег сменился ледяной крупой, и стоять там было очень неуютно. «Постерегись, чтоб легавые не увидели спину твоей куртки», — сказал Скип. Я оглянулся. Он стоял позади меня, в куртке с капюшоном, глубоко засунув руки в карманы. Дыхание вырывалось из его рта морозными клубами. Его взгляд не отрывался от полицейских и еще видной части надписи. «Джонсон, президент-убийца! США вон из Вьетнама сейчас же! Они решат, что это твоих рук дело. Или моих?» Чуть улыбнувшись, Скип повернулся ко мне спиной. «Там, на его куртке...» Ярко-красными чернилами был нарисован еще один воробьиный следок. — Черт! — сказал я. — Когда ты успел? — Утром, — сказал он, — увидел луна-то. Он пожал плечами. — Сильно. Нельзя было не перерисовать. На нас они не подумают ни на секунду. — Да, пожалуй. Вопрос был в том, почему они уже не допрашивают Стоука. Хотя и не придется задавать ему уж так много вопросов, чтобы узнать правду. Но если Эберсоул, заместитель по дисциплинарным вопросам, и Гарретсон, мужской декан, с ним еще не разговаривали, то потому лишь, что они еще не говорили. — Где душка? — спросил я. — Ты не знаешь? Крупа уже сыпалась вовсю, стучала по веткам деревьев, и колючей секла каждый незащищенный дюйм в коже. «Юный герой, мистер Душборн, присыпает песочком тротуары и дорожки с десятком своих дружков из Ротс», — сказал Скип. «Мы их видели из гостиной. Они разъезжают в настоящем армейском фургоне. Эйфан сказал, что члены у них наверняка до того напряжены, что им неделю не придется спать на животе. По-моему, даже очень неплохо сказано для Ронни». «Когда душка вернется?» «Когда вернется?» Скип пожал плечами, будто говоря, что мы тут ничего сделать не сможем. «А пока выберемся из этого дерьма и перекинемся в картишки, что скажешь?» Я хотел сказать очень многое об очень многом, а с другой стороны, абсолютно не хотел. Мы вернулись на третий этаж, и к середине дня игра была снова в полном разгаре. Пять квартетов разыгрывали под партии, в комнате плавал сизый дым, а кто-то притащил проигрыватель, так что могли и слушать Битлов и Роллинг Стоунс. Кто-то еще принес исцарапанную пластинку 96 слез, и она без остановки крутилась по меньшей мере час. Плач, плач, плач. Из окна открывался широкий вид на этап Беннета и променад Беннета. Я все время туда поглядывал, не увижу ли я, как душборные его дружки в хаке пялятся на северную стену общежития, быть может, обсуждая, пустить ли в ход против Стоука Джонсона их карабины или просто погоняться за ним со штыками. Но, конечно, ничего подобного они не сделают. Маршируя на футбольном поле, они могут выкрикнуть в такт шагам: «Убей Конго! Вперед, США!» Но Стоук ведь калека. Они с радостью согласятся, чтобы его прокоммунистическую жопу просто вышибли из университета Мэна. Я этого не хотел, но не видел иного исхода. Стук расхаживал с воробьиным следком на спине с самого начала занятий. Задолго до того, как до нас, остальных, доперло, что означает этот знак. И Душка это знал. Плюс Стоук не станет отрицать. С вопросами декана и заместителя ректора он поступит, как со своими костылями, ринется прямо вперед. Да и вообще все случившееся уже начало отступать куда-то вдаль. Понятно? Как лекции. Как Кэрол. Теперь, когда я понял, что она действительно не вернется. Как мысль о призыве и смерти в джунглях. Реальной же и неотложной казалась необходимость выгнать из кустов эту чертову стерву или сшибить луну, единым махом обставив всех за твоим столом на 26 очков. Реальными казались черви. Но затем произошло кое-что. Около 4 часов крупа сменилась дождем, и к 4:30, когда начало темнеть, мы увидели, что этап Беннета залит водой глубиной в 3-4 дюйма. Почти весь променад смахивал на канал, а под водой было ледяное тающее месиво вроде Джайл-О. Темп игры замедлился. Мы наблюдали, как бедняги, дежурящие в посудомойной, пробираются от общежития к дворцу Прери. Некоторые... Самые разумные шли напрямик, вверх по склону, шлепая по быстро тающему снегу. Остальные брели по дорожкам, оскальзываясь на их предательской ледяной поверхности. От мокрой земли начал подниматься густой туман, и стало еще труднее выбирать, куда поставить ногу. Один парень из Кинга встретил девушку из Франклина, там, где дорожки сливались. Когда они пошли рядом по променаду Беннета, парень поскользнулся и уцепился за девушку. Они чуть было не шлепнулись, но все-таки сумели удержать общее равновесие. Мы зааплодировали. За моим столом Ник, смахивающий на хорька, приятель Ронни, сдал мне невероятные 13 карт, возможно, лучшие, какие мне когда-нибудь попадали. Такого случая сшибить луну у меня еще не было. 6 старших червей, практически без мелких. Король и дама пик, плюс старшие карты остальных 2 мастей. И еще у меня была 7 червей. Пограничная карта, но удобная, чтобы всучить взятку зазевавшемуся игроку. Ведь никто не ждет, что ты рискнешь сшибить луну в партии без сброса. Ленни Дорио для начала пошел со шприца. Ронни тут же воспользовался случаем избавиться от туза пик. Он счел, что ему подфартило. Но я тоже был рад. Теперь мой пиковый марьяж оказался старшим в масть. Дама означала 13 очков. Но если я правильно разыграю червей, очки это вместо меня скушают Ронни, Ник и Ленни. Я позволил, чтобы взятку взял Ник. Еще 3 взятки мы разделили без последствий. Сначала Ник, потом Ленни начали выбивать бубны. А затем на 3-фовую взятку я получил 10 червей. «Червячки поползли, Рилли скушал одного», — злорадно провозгласил Ронни. «Ляжешь на обе лопатки, деревня». «Может и так», — сказал я, — «может и так». «А может, — подумал я, — Ронни Мейлфан скоро скушает свою улыбочку. Если все получится, я загоню идиота Ника Праути за 100 и отберу у Ронни партию, которую он прицелился выиграть». Спустя 3 взятки мой маневр стал уже очевидным. Как я и надеялся, ухмылка Ронни сменилась выражением, которое я обожал видеть у него на лице, обескураженной гримасой. — «Ничего у тебя не получится, — сказал он. — Не верю. Ни в партии без сброса ни хрена у тебя не получится. Тем не менее, он знал, что такое не исключено. Это слышалось у него в голосе. — Что ж, посмотрим, — сказал я и пошел с туза червей. Теперь я действовал в открытую. Но почему бы и нет? Если черви распределились поровну, я мог выиграть теперь же. Вот посмотрим, что мы...